Глава 46. Обитатели Вандалерхауса по одному или по двое выходили из квартиры и поднимались в лифте или пешком на верхний этаж, где сержант Эббот встречал их на пороге распахнутой двери квартиры номер 8. Миссис Андервуд шагнула в кабину лифта, где уже находились лемминги, а Мит и Джейлс зашагали вверх по лестнице. «Не могу понять, Агнес!» – шепнула Джейлсу Мит. До сих пор она была всего лишь рабыней своей матери, которая обращалась с ней так, что у меня внутри все кипело от ярости. У нее не было никакой личной жизни, она только обслуживала других. Но сейчас все изменилось. Агнес целиком и полностью поглощена происходящим с ней и, кажется, едва замечает, что в доме произошли убийства и самоубийства. Джайлз засмеялся. «Сейчас я должен спросить, что именно с ней происходит, верно?» «Подожди. И сам увидишь». Мит взяла его под руку и прошептала еще тише. «Что все это значит, Джайлз? Мне это не нравится. Почему мы все должны подняться в квартиру Кэролы? Что сказала тебе мисс Силвер, когда отвела тебя в сторону? Случится нечто ужасное?» «Кажется, мисс Силвер так думает», — сказал Джайлз со странной интонацией в голосе. «Надеюсь, что нет». Мит была явно напугана. «Не знаю». Наклонившись, Джайлз поцеловал ее в щеку. «Тише! Ни слова!» И, обняв Мит за талию, он двинулся по направлению к квартире номер 8. Никто не слышал их разговоров. Когда они вошли в гостиную, то увидели, что мебель переставлена. Письменный стол придвинули к правой стене, и старший инспектор Лэм сидел к нему спиной, словно до последнего момента что-то писал, и только сейчас повернулся лицом к окну. Между ним и дверью стояли три стула. На них сидели Уилларды и мистер Дрейк. Он был ближе всех к двери. По другую сторону от Лэма стоял свободный стол, за которым сидели миссис Лэмминг, Агнес и миссис Андервуд. Кушетку передвинули к камину и поставили перед очагом. Кто-то прикрыл пятно пледом, на котором восседали мисс Силвер и мисс Крейн. Первая по-прежнему в пальто с меховым воротником, а последняя в дождевике и старой фетровой шляпе. Обе леди были в шерстяных чулках и ботинках на крепкой подошве. Рядом с кушеткой стоял еще один пустой стул. Серебряную танцовщицу вернули на каминную полку, но вот фотография Джайлза Армитеджа исчезла. Вечер был сырой, но теплый. Нижние рамы обоих окон были подняты до отказа. Была половина седьмого. До захода солнца оставалось еще минут 45. Но небо было пасмурным. Электрический свет падал с потолка на голубой ковер, серебристо-голубую обивку мебели, плед на кушетке и собравшихся в комнате людей. И инспектор казался серьезным и солидным. Миссис Лэмминг явно пребывала в дурном настроении. На щеках, одетой с иголочки, Агнес играл румянец, а глаза мечтательно поблескивали. Дыхание миссис Андервуд было учащенным. Глядя на нее, можно было подумать, что одежда ей мала. Миссис Уиллард выглядела неопрятно. Волосы слиплись, из-под темно-синего платья на целый дюйм торчал край нижней юбки. Мит, которая сидела рядом с инспектором, была похожа на ребенка, случайно затесавшегося в компанию взрослых. Она выглядела испуганной и совсем юной. Джайл сидел вдалеке от нее, заняв свободный стул рядом с дальним концом кушетки. Таким образом, если смотреть от двери, где стоял сержант Эббот, присутствующие располагались следующим образом. С правой стороны комнаты мистер Дрейк, миссис Уиллард, мистер Уиллард, старший инспектор Лэм, Мит Андервуд, Агнес Лэмминг и миссис Лэмминг. У камина миссис Андервуд, далее на кушетке мисс Силвер и мисс Крейн, и, наконец, Джайлз Эрмитедж на стуле из трубок, который, по-видимому, был гораздо крепче, чем казался, так как удерживал его без малейшего скрипа. Прежде всего, Мит обратила внимание на то, что 5 человек отсутствовали. Разумеется, никто не ожидал, что старая миссис Мередит поднимется на верхний этаж или останется дома одна. Так как мисс Крейн пришла сюда, Покер пришлось остаться. Но Айви тоже не было. Очевидно, она запаздывала или отказалась прийти. Весь день она выглядела расстроенной, Она то плакала и заявляла, что хочет уволиться, то впадала в угрюмое молчание. Отсутствовали также Белл и миссис Моллет. Белл был бы рад, только рад, держаться подальше от неприятностей. Но миссис Моллет ни за что не отказалась бы от подобного зрелища. Мит радовалась, что ее здесь нет, хотя она также могла опоздать. Похоже, ожидали кого-то еще, так как слева, где стоял сержант, было два пустых стула. Возможно, один предназначен для него. Хотя нет, пришли еще двое. Должно быть, это сестра Кэролы, миссис Джексон. Эллу в траурном платье сопровождал Эрнест Джексон, прихрамывающий молодой человек весьма хрупкого сложения. Оба сели подаль от остальных. Сержант Эббот закрыл дверь и стал спиной к ней, выпрямившись во весь свой рост. Его лицо было бесстрастным, а голубые глаза холодными, но внутри него все кипело от возбуждения. Посадит ли Моди их в лужу, или у нее действительно наготове какой-то сюрприз? Фрэнк ощущал покалывание в костях. Такого он не испытывал, работая ни над одним из предыдущих дел. Он смотрел на тихих, ничем не примечательных людей, собравшихся в комнате. На мисс Мод Силвер, она сидела рядом с такой же невзрачной старой девой. На плед, он отделял их от пятна крови убитой девушки, убитой в этой комнате и, возможно, кем-то из этих людей. Просто фантастика. Ну, кажется, занавес поднимается.